Мы не знаем точного числа ваших граждан, находящихся у нас в плену, а потому голова за голову, пожалуй, реальней. Но, учитывая все трудности, которые пришлось преодолеть, чтобы эта встреча состоялась, желательно, чтобы обмен был радикальным, то есть чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. В этом смысле вариант «всех на всех» имеет свои достоинства. То есть всех русских в английском плену на всех англичан в русском? У нас русских намного больше. В конце концов, чем больше вы отдадите нам военнопленных, тем от больших забот мы вас избавим. Вряд ли вам стоит об этом беспокоиться. К сожалению, приходится. Я хотел бы прочесть вам документ. Послушайте, пожалуйста. Мы, русские военнопленные лагеря Гарделеген, в числе 4500 человек, обращаемся к вам, господин председатель, и всем представителям Бернской конференции с покорнейшей просьбой об оказании содействия в скорейшей отправке нас на родину. Это они писали на конференцию Второго интернационала. Конечно, если бы они писали вам, мистер Мейсон, то вы были бы в курсе. Но читаю далее. Пусть нас ожидают на родине лишения, пусть ожидает смерть. Мы все готовы это принять, чем оставаться здесь, в чужой нам стране, хотя бы один лишний день. Прочитать письма еще из двух лагерей, или этого достаточно? Вернемся к вашим предложениям об обмене. Итак. Всех на всех. Менять так менять, не так ли? Вы настаиваете на своем предложении? Да. Вариант «человек на человека» нас не устраивает. В таком случае я вынужден буду потребовать перерыва для уточнения своих полномочий. Я только прошу ускорить по возможности это уточнение. Честь имею. До свидания. Вас, всего доброго. Благодарю. Какая наглость! И это при их положении на фронтах. Семьи пленных офицеров не дают Керзану покоя. Это козырь в руках Максимова. А мы можем здесь его мариновать. Это наш козырь. У них нет денег, всего две секретарши. Это очень мило. Ну, та не хуже. Две красивые секретарши. Не так уж мало. Боб. Да, сэр? Это буква 61. И это звучит. Отель «Лебедь». Скромно обставленный трехкомнатный номер, две спальни и гостиная с граммофоном. Русских этот номер устраивал, и они остановились на нем. В гостиную из своей комнаты входит Максимов. Англичане не звонили? Нет. Это они нас манежат. Что будем делать? Самое трудное, будем ждать. Ангеляля собирается? Я готова. Мы можем идти? Не идти, а ехать. Минутку, дайте-ка мне посмотреть пакеты. Вот. Так, во французское, в датское, в японское, в итальянское. А где меморандум английское посольство? Отослали утром с прочими. Представляю, какой у них начнется перезвон, когда они получат наши мирные предложения. Стоп, стоп, стоп. А шляпки купили? Да. Сейчас мы вам покажем эти сооружения. Ляля, демонстрируем. Ого! Такая мода. Вы сами этого хотели? Ну что, хорошо? Хорошо, хорошо. Отправляйтесь. Принесите мне, пожалуйста, чашечку кофе и вечернюю газету. Вы не понимаете? Ну, вот такую круглую маленькую чашечку. И я в ней буду вот так помешивать. Только, конечно, не пальцем, а ложечкой. Ага, вы говорите по-английски. Скажите прямо, мама не велела разговаривать со мной, да? Да нет, это не совсем так. Она боится чего-то. А вы? Ну, нет, это не совсем так. А мы ей ничего не скажем. Кстати, этот красивый морской офицер, который здесь часто бывает, ваш жених, не так ли? Да. Очень хорош. А когда же он бывает на корабле? Все дни, кроме субботы и воскресенья. В эти дни все военные дома. У нас же все очень близко. Значит, в субботу и воскресенье войны быть не может. Хорошо бы в остальные дни. В остальные дни я занята. В гостинице? Не только. А именно? Ну, в понедельник я стираю. Как все голландки. Все стирают? Да. Дальше? Во вторник все женщины гладят. И королева тоже? Наверное. Ну, принцессы во всяком случае. Среда? В среду дети учатся не полный день, и мамы, и сестры гуляют с ними. Ну, хоть в зоопарк, например. Так, четверг? День репараций. Ну, как это, починка, да? Ах, вот оно что. Пятница? В пятницу вся Голландия моет окна. И генеральная уборка. Ну, а суббота и воскресенье отдых. И так каждая неделя. Этому у нас в школе учат. Молодцы. У нас этого нет. Сделайте это у себя так. Ой, про кофе и газету я забыла. Бегу. Четверг, день починок. Нет, у нас это вряд ли привьется. Где же Боб? Что скажете, Мейсон? Читали? Ну, наконец-то. Главное в нашем деле уметь дождаться. Слушаю, сэр. Боб. Да? Возьмите свой блокнот и пишите. Сначала все необходимые завитушки. Угу. Так. Теперь с абзаца. Слушаю. Мистер Керзон. Мистер Керзон. Мне кажется, что наступление Деникина. Наступление Деникина. Это удачный момент. Удачный момент. Для того, чтобы. Написали? Пишу. Для того, чтобы предложить советскому правительству. Что хорошего в газетах, Вера? В газетах плохие новости. Ну-ка. Так.